Глава 6. Мне в который раз приснились родители. Видения с ними были обрывочны и бессвязны, а воспоминания перемешались с чем-то другим, незнакомым, обычным плодом воображения. Я даже видела, как отец держит меня новорожденную на руках, как предлагает кому-то на выбор несколько имен. И была во сне пара страшных моментов. А под конец, перед самым пробуждением, я встретилась с мамой, со своей милой мамой. Она подошла ко мне такой до боли знакомой походкой, поправила мне прядь волос и нежно улыбнулась. Здесь не было слов, но от этого действия стало значительно легче. Всё утро я пребывала в глубокой задумчивости. Несси помогала мне одеваться, потом начался завтрак, а затем и собрание. Ситамет говорил о важных вещах, связанных с сегодняшним испытанием, а я лишь смотрела в окно, наблюдая за покачиванием нижней ветки на ближайшем дереве. Происходящее вокруг показалось таким неправильным. Там, в родном мире, остались незаконченные дела, а я до сих пор продолжала каждое утро приходить сюда и слушать этого мужчину. «Алиса!» «А?» — повернула я голову. «Пойдем», — мотнула головой Линель. Но и после этого мне не удалось вникнуть в причину общего переживания. Разноцветные пятна размеренно покачивались перед глазами, иногда с тех же мест исходили знакомые голоса, а в воздухе витали нотки страха. Только возле арены я остановилась и пробежалась взглядом по арочному входу. «Ты чего?» — обернулась Ишиза. «Возвращайся к нам, хватит плавать где-то там. Куда делось твое приподнятое настроение?» «Сейчас верну», — грустно улыбнулась я и пошла за ней. Холодок до сих пор приятно разливался по телу. С ним было спокойно. Даже увидев Нетани, я не захотела наброситься на нее. Кинутая дроу насмешка осталась незамеченной. Я лишь покачала головой, не воспринимая очередные оскорбления всерьез. Но огонек все равно пришлось возвращать. Хоть с зеленушечкой оказалось очень приятно встретиться вновь, в планах до сих пор оставалось пройти испытание с помощью другой магии. Я заняла свое место возле девчонок и закрыла глаза. Огонек на мысленный зов отозвался не скоро. Сознание снова не захотело быстро активировать нужную мне магию. Надо будет потренироваться, чтобы в следующий раз это происходило моментально. В центре арены долго стоял Ситамет, пару раз посматривая на рассевшихся в разных частях трибуны девушек. Он переговаривался с двумя асэрми и показывал что-то на бумаге, которую держал в руках. «Вы не знаете, когда моя очередь?» Повернулась я к девчонкам. Те одновременно улыбнулись и кинули друг другу говорящие взгляды. «Снова в конце списка», — ответила Ишиза. «Как в прошлый раз», — добавила Линель. Я еще собиралась уточнить подробности испытания, но в этот момент из центра арены раздался голос Мулье Вармира. Он подозвал к себе первую девушку. Как оказалось, надо выйти, озвучить магию и выполнить те заклинания, которые огласит асэрми. А чтобы случайно не произошло ничего непредвиденного, рядом будет стоять наставник. «Воспламенить!» — начали зачитывать список для только что занявшей указанное место девушки. «Стена огня!» — «Подчинить огонь!» «Огненное оружие!» — «Пламенный доспех!» Я сглотнула. Все они были для второго уровня. Мы с Софьей лишь вчера с большинством из них познакомились и повторили только пару раз. Но зато в теории я отчетливо помнила конечный результат каждого. В первом случае необходимо поджечь большой предмет, находящийся в пределах видимости. Это не какая-то там свеча, здесь и энергии надо больше затратить и сделать так, чтобы загорелась сразу вся поверхность. Заклинание «Стена огня» заключалось в поднятии перед собой широкого столба пламени. Он должен быть достаточно плотным, чтобы большинство предметов извне не смогли проникнуть, а также его необходимо делать выше своего роста, что у меня так и не получилось. За следующий пункт из списка мне волноваться приходилось меньше всего, хоть в прошлый раз я и подожгла платье, зато затем от Офи узнала много нюансов, позволяющих делать подконтрольный язык пламени не только очень длинным, но и тонким, широким, горячим, не приносящим вреда одежде. Огненное оружие — это обычное поджигание находящихся в руках меча, клинка или стрелы. А вот пламенный доспех я так правильно и не сделала. При сотворении этого заклинания необходимо окутать себя огненным коконом, который защитит от магического воздействия извне. Но каждый раз у меня он распадался на середине. Я могу концентрироваться на одной точке, но управлять огнем сразу со всех сторон так и не научилась. Правда, ни у одной меня все так плохо. Первая девушка не справилась с тремя заклинаниями и вскоре ушла из центрального круга. От каждой ее неудачи я ежилась, словно это были мои ошибки. Она теряла контроль, не могла удержать стену, а меня постоянно тянуло подскочить и броситься на помощь. Но самое интересное, между трибуной и основной площадкой выстроена некая защита, препятствующая любому воздействию извне. Я не смогла ощутить энергию огня, находящуюся по ту сторону, тем самым помогая или мешая девушке. «Вода», — огласила свою магию следующее. Услышанные заклинания мне ничего не рассказали. Даже судить о правильности их выполнения я никак не могла. Зато ближе к своей очереди у меня сложилось примерное понимание того, что должно быть выполнено для каждой из магий. В итоге второй девушке предстояло сделать воду, находящуюся в одном из секторов между ареной и трибуной, плотной. И суть в том, что обычная заморозка не подходит. У более сильных магов цвет воды превращался в темно-синий, а проверяющий Асерми без какой-либо опаски вставал туда и кивал. Еще девушкам надо было сделать что-то наподобие стрелы. Помимо этого, их просили разрезать уплотненной жидкостью деревянный столб. Последнее мне постоянно напоминало длинные водяные щупальца, заостренные на концах. Далее им пришлось исцелять с помощью воды рану у принесенного животного и делать небольшой туман. Немногие смогли выполнить все с первого раза, да еще и правильно. Магам земли пришлось показывать что-то вроде сигнализации. Девушки очерчивали круг, который оповещал тихим звоном о пересечении его другим человеком. Помимо этого, они превращали землю в зыбучий песок, создавали небольшое дрожание под ногами проверяющего Асерми и поднимали пыль вокруг себя. Смотрелось все очень эффектно. Я каждый раз поглядывала на наставников, внимательно следящих за каждым действием своих подопечных. Маги воздуха делали себя очень легкими и подпрыгивали высоко в небо, а при приземлении слегка замедлялись, чтобы не повредить ноги. Атакующим заклинанием оказался вызов молнии. Я раньше думала, что она создается из воды. Следующее задание заключалось в том, чтобы устоять на месте, несмотря на очень сильный поток воздуха. Многие не выдерживали и просто улетали за пределы арены. Но те, кому поддалось проверяемое заклинание, просто стояли и не двигались, словно и не замечали никакого ветра. Последним заданием было заставить задыхаться своего наставника, выкачав из его легких весь воздух. Не знаю, как Глеар на это согласился. Из пяти попыток только три раза его лицо становилось синим. Сначала он беспомощно хватал ртом воздух, а затем брался за горло и падал на землю. Я в такие моменты закрывала глаза, не желая за этим наблюдать. И лишь благодаря толчку в бок от Линель или Ишизы мое внимание вновь приковывалось к центру арены, где снова и снова происходила настоящая магия. Самой Дриаде удалось выполнить все просто превосходно. Я даже подумала, что это ее призвание. Для девушек, обучающихся духу, озвучивали всего два задания. Одно из них заключалось в том, чтобы сделать любое существо. Но тут оглашающему Асерми приходилось дополнять, что размером оно должно быть не меньше человека, непрозрачное, цветное. А главное, что получалось у девушек хуже всего, эта иллюзия обязана продержаться не менее 5 минут и постоянно двигаться. На втором заклинании испытуемым приходилось на вышедшем Асерми продемонстрировать сглаз. Я сперва подумала, что именно на Фолине будут проверять. Но через некоторое время у меня появилась догадка, что на этого дроу заклинание вообще не должно подействовать. У двух девушек ничего не вышло. Зато остальные заставили одного Асерми чесаться, второго прыгать и сжаться в угол, а третьего дико кричать. Узнать о правильности выполнения я никак не могла, но на месте тех ребят оказаться не хотела бы. Вид у них был ужасный. Маги разума также выполняли два пункта. На первом этапе в центр выходил посторонний, не владеющий данной магией. Он писал на плотной бумаге 8-значное число и показывал всем. А испытуемая должна была угадать, то есть мысленно прочитать у того в голове написанное. Далее девушкам предстояло поднять перед собой предмет и продержать его в воздухе 7 минут. Но и это казалось не все. По истечению отведенного времени предмет предстояло кинуть в стекло и разбить его. Не знаю, как остальные, но во время выполнения данных заклинаний я скучала больше всего. Как-то это выглядело незахватывающе. Магам жизни предстояло оживить полумертвое существо и полностью исцелить. Бедных животных для испытания приносили на арену и укладывали на специальный стул. Выглядело все довольно неприятно. Второй частью оказалось выкачивание полностью всей энергии у большого растения, выращенного по щелчку наставника на самой арене. От пристального взгляда девушек и чаще всего вытянутой руки растение кукожилось, падало, затем чернело. Дальше им необходимо было вернуть ему прежний вид. Хорошо, хоть подобное не решили проделывать на животных, а то смотрелось бы это жутко. Моя очередь подошла слишком незаметно. Я даже подпрыгнула, когда услышала свое имя. Ко мне сразу же приковалось множество взглядов. Кончики пальцев вдруг стали холодными. Откуда-то появились волнение и страх. Не знаю, как мне удалось дойти на негнущихся ногах до самого центра арены. Я даже начала склоняться к мысли, что надо вернуть обратно зеленушечку и показать остальным магию смерти с хорошей стороны. Ведь девушки на трибунах, Ситамет, Каесар с Каесерой, Алекс и остальные наставники ожидают увидеть трупы, кости. Они явно приготовились отворачиваться и кривиться от отвращения. Нет уж, не увидите вы сегодня ничего подобного. На этом погасли угли сомнения. Если раньше еще была возможность пойти простым путем, то теперь, после этих пристальных взглядов, я просто не могу поступить так. «Хм, трухлятина», — пробубнила я себе под нос, ощущая крошечную долю уверенности. «Офий, будешь подсказывать». Я ускорила шаг, выпрямилась и вскоре добралась до нужного места. «Огонь!» — сказано это было громко и четко, чтобы каждый услышал. Реакция окружающих оказалась забавной. Эйшиза и Линель сидели далеко, поэтому их рассмотреть мне не удалось. Зато я заметила побелевшее лицо Нэтани. И это при том, что кожа у нее всегда черная. Многие девушки начали перешептываться. Каесар резко повернулся к Ситамету и что-то спросил. Каесара же пристально смотрела на меня. Мне даже показалось, что она ни разу не моргнула. Алекс очень удивился и заулыбался. Зато Фолин неодобрительно покачал головой. Он всем своим видом давал понять, что не надо было этого делать. И лишь со стороны Хорта исходил громкий смех, пока тот направлялся ко мне. «Уверены? Даю последний шанс одуматься». Я молчала. «Не шучу, Алиса, здесь нельзя засыпать возле огня и специально ловить своим телом снаряды. Вы не пройдете». Тролль вроде бы и советовал, но видно было по взгляду, что ему не терпелось посмотреть на представление. «Ладно». Хохотнул он и кивнул Асерме, позволяя зачитать список заклинаний. «Посмотрим на тебя после испытания». «Офий, ты тут?» — прошептала я, пока размеренный мужской голос озвучивал 5 пунктов. «Да, сделай первый и третий, ты их хорошо знаешь. Потом паузу», — ответил невидимый наставник. «На следующее не забудь полностью напитаться. Тебе не хватит на них энергии, поэтому во время сотворения попробуй вытягивать из источника и одновременно делать». Две руки, одна забирает, вторая отдает. Я выдохнула, настраиваясь на тепло внутри. Начну с третьего. Хватит переживать, я все смогу, у меня получится. На ладони появилось пламя, быстро превратившееся в маленькую змейку, что спиралью пробежало по моей руке и вскоре добралась до низа юбки. Затем была выпущена вторая, третья, четвертая. Каждый огненный язычок проделывал тот же путь, останавливался чуть выше предыдущего. Он присоединялся к остальным и начинал извилисто плавать вокруг моего платья. В итоге оно украсилось 10 синхронно движущимися змейками, которые вскоре собрались воедино и по одному взмаху руки опустились на край юбки, затем ударились о землю и превратились в небольшой дымок. Но только со стороны казалось, что языки пламени вызывались отдельно друг от друга. Все они были соединены очень тонкой нитью. Этот секрет я недавно выведала у Офия. «Стоило того», — прошептал дух над моим ухом. «Да», — улыбнулась я, наблюдая за реакцией Хорта. Он выглядел униженным и обманутым одновременно. Но ликовать было рано. «Теперь первое», — посоветовал Офий. Я кивнула и выпустила из груди невидимый огненный поток, обволакивая им тряпичное чучело на палке. Когда то полностью покрылось моей энергией, был дан импульс, и предмет загорелся. «Сразу подпитывайся», — надеюсь, никто не заметил, как слегка повернулась моя рука в сторону сектора с горящим огнем. Энергии вроде бы хватало, но лучше слушать Офия, он плохого не посоветует. Сложно оказалось проделывать 2 действия одновременно, но одна отдает, а вторая забирает, сразу дало понимание правильного направления потоков. Огонь на чучеле начал увеличиваться. Он вытянулся вверх и вскоре перепрыгнул на землю, превращаясь в расплывающуюся лужу. «Опять ты!» — пробурчал дух. «Раз уж начала, тогда добавь количество энергии в этот огонь и уплотни, а затем начинай увеличивать до своего роста, не выше». Сказанное было выполнено. Огненная лужа начала меняться в цвете, превращаясь из оранжевого в темно-алый. Потом это подобие лавы поднялось вверх, еле доставая до моих глаз. Я выдохнула и напряглась, добавляя еще немного. «Достигла, чуть отпусти, но медленно». Стена у меня получилась, вот только на лбу проступил пот, а нутро начало дрожать. «Отдай резко всю энергию источнику, а потом быстро верни обратно», — скомандовал Офий. Эта секундная передышка с опустошением оказалась сравнее глотку воздуха, но зато моя стена начала быстро падать. Я успела подхватить ее на уровне груди, не показывая остальным свою слабость. Моя рука была вытянута в сторону. Туда вскоре вложили меч из легкого металла. Я проткнула им стену и начала перемещать огонь на лезвие. Теперь быстро убирай излишки источнику. Если бы не Офи, я бы не додумалась так контролировать потоки огненной энергии. Благодаря этому из плотной пламенной стены остался только огонь на лезвие меча, принявший нужную форму. «Красуйся до последнего, пусть переплывает в кокон». Я встревоженно посмотрела в то место, откуда раздался голос Офи. «Забирай с острия оружие, словно сматываешь ткань в рулон, но сперва образуй невидимый кокон». «Не знаю как», — тихо прошептала я. «Представь, что обхватываешь себя руками за плечи. Сделай это мысленно и с потоками огня. Сперва прозрачный слой, а видимый пусть плывет по нему». С первым пунктом я справилась, а вот на следующем этапе мне снова пришлось посмотреть в сторону невидимого Офия. «Скручивай ткань возле руки». «Добавляй большое количество энергии из источника и затем тяни эту ткань на себя, так же, как ты перед сном укрываешься одеялом». Огонь плавно начал покидать острие меча. Он плясал у моей руки, потом начал расплываться вверх и вниз, густой пленкой покрывая пространство вокруг. «Ай!» — тихо взвизгнула я и сжала один кулак. «Разожми и больше поверни к источнику. Бери порциями, если не можешь терпеть, цельный поток». Энергия проходила сквозь меня. Она бралась с огненного сектора, добиралась до груди и быстро стремилась в другую руку, пополняя то место, откуда разматывалась энергетическая ткань. Когда защитное заклинание было полностью сотворено и даже устояло против нескольких залпов от Хорта, я шумно выдохнула. «Куда? Держи!» — слишком громко начал ругаться Офий. «Возвращай энергию обратно источнику. Опустоши себя полностью. Пусть тело расслабится». «Спасибо». Подрагивающими губами прошептала я, когда выполнила указание. Мне так хотелось сделать все красиво и эффектно, но на деле оказалось просто ужасно. Правда, мне почему-то некоторые начали хлопать, многие даже смотрели с восхищением. Казалось, я сейчас выглядела как то потемневшее растение, из которого маг жизни выпил всю энергию. Пальцы слегка тряслись, в груди что-то неприятно давило. Я не могла нормально различать дорогу, потому что постоянно приходилось встряхивать головой и часто моргать, чтобы убрать эти черные пятна перед глазами. Только сев на свое место, я смогла хоть немного расслабиться. «Ну ты даешь», — накинулась на меня Линель. «Никто так не делал. Огонь сначала там, потом перепрыгнул к тебе, перетек сюда, туда. Это было восхитительно», — покачала она головой, словно до сих пор не поверила в увиденное. «Почему не сказала?» — спокойно спросила Ишиза. «Хотела удивить», — с трудом улыбнулась я. «Ох», — громко вздохнула Дриада. «У тебя получилось». После этого Линель еще не единожды пересказывала мое же выступление. С ее слов оказалось, что все смотрелось красиво и без видимых усилий. Она раз за разом дотрагивалась до моей ладони, поражаясь теплоте кожи. Вскоре на свое испытание пошла и Ишиза. У нее все получилось, вот только туман вышел не очень густым и поднялся ниже требуемого уровня. Но зато после возвращения она начала улыбаться. «Ты умничка», — похвалила я подругу и обняла. «Мы гордимся тобой», — поддержала ее и Элинель. «Пуэлиньи», — недолго заставил себя ждать Ситамит. «Сейчас я оглашу список девушек, которые прошли дальше. С остальными мы завтра попрощаемся». Читал он недолго, всего 25 имен. Линель узнала о своей участи в самом начале, а мы с Ишизой в списке были последними.